зрители и актеры. Как важен для театра, для спектакля настрой зрителя. Настроенные на восприятие спектакля именно в этом театре, именно этого автора, с этими актерами. Такой зритель определяет успех спектакля. В первую очередь он, а не актеры, как многим из нас кажется. Теплая волна соучастия, предощущение чуда, радостный, духовный отклик на первые признаки его появления. Актер чувствует эту волну, купается в ней. И вот уж они вместе творят чудо. Зритель и актер творят сегодня, сейчас, в эту минуту. Таким зрителем был я. Свет в зале меркнет, но не гаснет окончательно. Начинает ярко светиться подсвеченный рампой оливковый занавес. И вот, о чудо, о счастье! Занавес тихо и торжественно раздвигается. И дрожь пронзает, мурашки бегут по телу. Я вижу большую светлую залу. Сзади большие двери, полураспахнутые в сад. Там свежая зелень, солнце. У двери несколько военных курят, стараясь не дымить в залу. Доносятся их голоса. Черта с два. Прямо перед нами справа софа. На ней вся в черном женщина читает книгу. В зале еще две женщины. Одна совсем молоденькая, в чем-то светлом. Солнечные пятна колышутся на стенах, на вазах с цветами, на платьях. Но отчего все увиденное вызывает странное ощущение? Все в нем смешалось. И счастье солнечного радостного утра, и тоска почему-то далекому и ушедшему навсегда. Ведь никто еще в этом зале, пронизанном солнцем, не сказал ни слова. А мурашки от увиденного уже бегут по спине. Офицеры там тихонько о чем-то говорят, посмеиваются. Солнце играет, птички тихонько пикают в саду. Женщина в черном, в большой черной шляпе читает на диване. Ах, вот оно, вот уже. Отец умер ровно год назад. Как раз в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно. Тогда шел снег. Ну как же я это понимал? Радость праздника именин и грустная годовщина смерти любимого отца. Два эти чувства слились вместе и перелились в зрительный зал, заразили зрителей, заразили меня. И я готов к восприятию дальнейшей жизни трех сестер Прозоровых. Как же, видимо, наполнены были актеры на сцене этими чувствами, чтобы в общении, пока бессловесном, со зрителем, возникла и утвердилась эта печально-радостная атмосфера. И насколько организм зрителя должен быть готов к тому, чтобы уловить вот это трудноуловимое, то, о чем так топорно написал я. Как должен хотеть зритель почувствовать эту первую ноту в безмолвии. Я был готов к восприятию всего, что делалось в МХАТе. Зачастую я даже преувеличивал значение увиденного, добавляя к нему собственные надуманные восторги. Чаще всего меня поражала, завоевывала атмосфера действия. Например, конец третьего действия «Трех сестер». Раннее, даже не утро, а серо-бледный намек на утро. Сестры стелют постели за ширмами, взмахивают простынями, еле видными в этих утренних сумерках. Словно птицы пытаются взлететь и не могут. Вдруг раздается глухой и громкий стук. «Кто это стучит в пол?» «Это доктор Иван Романович. Он пьян». «Оля, поедем в Москву. Умоляю тебя, поедем. Лучше Москвы нет ничего на свете. Поедем, Оля. Поедем!» Медленно идет занавес с чайкой. Разгорается свет в зале. Я, пытаясь скрыть слезы, иду курить. А густая, чисто московская, замоскворецкая атмосфера домика Стряпчего Маргаритова, домика, занесенного снегом по ручку двери. В изразцовой печке мечется жаркий огонь, дрова потрескивают, а за крохотным окошечком густые синие сумерки в снегах. Поздняя любовь Островского. Бревенчатые стены с картой Африки, освещенные желтым светом керосиновой лампы. За окном тьма, буря, дождь. Изредка молния полыхнет. И слышно. Ливень шумит по крыше. Вода льется по трубам в бочке. Хлюпает в саду. Постепенно стихает. важный дождик. Потом все тише, тише, вот и совсем тихо. Только сад капнет и вслушивается. Все ли он один на свете? Тишина. На кружевных занавесках на самом верху их первый нежный розовый отсвет солнца и птичка. Пик-пик. Дядя Ваня. И как же легко и свободно должно быть мне, думал я, попади я туда, в эту густую атмосферу. И невдомек пока было, что атмосфера прежде всего в душах артистов, в их состоянии, а все остальное только поддерживает, помогает. Мои учителя. Борис Николаевич Симолин читал у нас историю искусств. Маленький, выцветший какой-то, глаза голубые, ласковые, усики еле видны, костюм старенький, мятый. Приносил с собой проектор, проецировал на стенку старые в заломах фотографии. Только человек, влюбленный в предмет рассказа, мог так заворожить аудиторию. Вот он говорит о древнегреческом искусстве. Описывает Нику Самофракийскую. Берег моря. Вот стоит она, расправив крылья. Богиня победы Ника. Тяжелы складки ее туники. Поднимите глаза выше, выше. Туника уже легка, она плотно облегает грудь богини, словно стяг полощется за спиной. Еще один взмах крыльями, она взлетит. Она свободна. Грудь ее полна морского воздуха, и свобода, свобода поднимает ее ввысь. Борис Николаевич встает в позу богини. Маленький, в нечищенных ботинках, в брюках с пузырями на коленках, он поднимает руки, словно крылья. Пиджак обнажает штопанную подкладку, но Симолин прекрасен. Я вижу стройную Нику, она вот-вот взлетит. Она торжествует от счастья победы. Она объемлет всех нас в радостном порыве и зовет вверх, вверх, в бездонное синее небо. Борис Николаевич опускает руки, просит задернуть шторы, включает проектор. И мы видим тусклое изображение Ники на стене. Фото старенькое, в трещинках. Стоит статуя, без головы. Скучный старый камень. Друзья, войдя в парижский Лувр... Это говорилось в 1953 году. Какой там Лувр? В Болгарию не пускали. Вы, дорогие мои, сразу попадете в длинную высокую галерею. В конце ее, на широкой мраморной лестнице, наверху вы сразу увидите ее, Нику. Остановитесь. Она приглашает вас к себе издалека. Она зовет. Посмотрите на нее несколько минут. Запомните ее. Затем опустите глаза и, глядя в пол, пройдите 100 шагов. Да-да, Казаков, 100 шагов, ни больше, ни меньше. Да, можете сосчитать. Стоп. Остановитесь. Симолин останавливается, замирает и медленно поднимает глаза вверх и изумленно. Она иная, совсем иная. Она вместе с вами пытается взлететь. Да-да, вы уже чувствуете. Морской воздух, соленые брызги Эгейского моря сделали влажными складки ее туники. Они тяжелы, мешают. Брызги обдают и вас, вас. Вы чувствуете это. Запомните ее. Стоп, стоп. Опустите глаза вновь. Поднимайтесь по лестнице, не поднимая глаз. Да-да-да, Казаков, не поднимая. И вы вместе со мной. Замрите у ее ног. Симолин замирает и осторожно, словно боясь чего-то, поднимает глаза. Боже, мы летим, летим вместе с нею. Ее крылья поддерживают нас. Внизу море, горы, города, воины, а мы летим. Летим в небесной синеве. Мы свободны. Мы свободны, дорогие мои. Позже в Париже мы с моей подругой-партнершей Ирен Жакоб пришли в Лувр. Я был там впервые. Я рассказал Ирен о своем учителе, о том, как тот велел приближаться к богине. И мы пошли. Вот она, Ника, далеко видна на лестнице. Богиня приветственно раскинула крылья, приглашая в полет. Она звала нас. Звала на что-то большое и радостное. Подошли ближе. Да-да, Симолин прав. Она напряглась, пытаясь оторваться от земли, но как тяжело ей. Встали у подножья, подняли глаза, и дух захватило. Мы летим. Мы слышим свист ветра в перьях ее крыл. Мы летим в синем безбрежном океане свободы. Спасибо вам, Борис Николаевич. В страшном 1953 году вы заставили меня почувствовать счастье освобождения. Я не понимал тогда, освобождение от чего, зачем. Но радость была. Тогда в Лувре, в котором вы никогда не были, я прошел маршрутом, по которому вы никогда не ходили. Но вы были со мной рядом. Мы вместе застыли у ног богини, и соленые брызги Эгейского моря оросили мое лицо. И ветер неведомой свободы подхватил и понес нас. Несколько лет спустя, после окончания школы-студии, я узнал, что Симолин повесился. Вениамин Захарович Радомыслинский. Веня. Директор школы-студии «Примхат» СССР имени Горького. «Друзья мои!» Так начинал он любую свою речь перед нами, студентами. «Друзья мои, помните, что вы мхатовцы. Это налагает на вас большую ответственность. Вы не имеете права нигде, ни при каких обстоятельствах хранить честь и достоинство человека, приобщенного к великому искусству художественного театра. Друзья мои, я тоже бываю пьяный». И я тоже люблю коньяк, но и в пьяном состоянии вы должны помнить. Говорит тихо, медленно, ласково, с придыханием. Да, друзья, должны помнить. Это вас касается, друг мой Косолапов, и вас, дорогой мой Фоменко. Рассказывает, как однажды Константин Сергеевич повез одну молодую актрису своего театра за город, в Сокольники. Долго в молчании ехали на извозчике, тарахтя по булыжнику. Остановились у домика с вывеской «Фотография». В витрине среди разных фотопортретов выделялась фотография той, кого он привез. Красавица с прекрасными распущенными длинными волосами. «Вот», — сказал Константин Сергеевич, — «вот, как вы могли? Ведь вы артистка художественного театра! Как вы могли выставить свой портрет в дешевой лавочке, да еще в таком неглиже, волосы распущены, томный взгляд? Вы что, служите в салоне мод или в кафе Шантани? Артист художественного театра и за его пределами должен оставаться художественником повсюду, всегда, нести в народ свое понимание мира, театра, вкуса, если хотите». Глядя на ваш портрет, люди подумают, что художественный театр – обычный каботинский театрик, где актрисы с купцами пьют шампанское в антракте, а после разъезжаются по номерам. Вы разрушили своей фотографией то, что с таким трудом мы создавали вместе с Владимиром Ивановичем. Что делать? Что теперь делать? И заплакал. Вениамин Захарович был еще и помощником Станиславского по домашней студии Константина Сергеевича в Леонтьевском переулке. Благодаря Радомыслинскому школа-студия стала частью театра. Ее атмосфера во многом была сродни атмосфере МХАТа. Стараниями Вениамина Захаровича нашу студию посещали люди, общение с которыми могло бы расширить наш еще довольно скромный кругозор. Читал Чехова, Пушкина, великий Дмитрий Николаевич Журавлев. Играл на рояле молоденький тогда Наум Штаркман. Играл Отелло осетинский трагик Владимир Тхапсаев. Беседовал с нами Александр Вертинский. «Вы, молодые люди, разучились говорить по-русски. Например, вот стоит стакан. Да? И сколько звучаний имеет это слово? Ведь можно сказать «стакан». И сразу видно, что сделан он из обычного бутылочного стекла. А вот вам... «Стакан! Это чистый хрусталь, звон!» Назым Хикмет, турецкий поэт, говорил, что в СССР предано забвению народное искусство. Однажды на вечер памяти Василия Ивановича Качалова пришла к нам Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. «Мне не повезло. Я в тот вечер был назначен дежурным по студии. Должен был следить за порядком и тишиной в коридорах. И потому в зрительном зале не присутствовал. Верный принципу «люби искусство в себе, а не себя в искусстве» я ни разу не заглянул в зрительный зал. Обдел тишину в студии, таким образом не услышав ничего о Качалове от Книпер. «Друг мой, пожалуйста, проводите Ольгу Леонардовну вниз по лестнице к машине. Она не любит лифты», — с придыханием попросил меня Вениамин Захарович. Из двери выплывает величественная старуха. Грузная, седая, невысокая, в коричневом платье, кружевах. На длинной цепочке поблескивает большой медальон с белоснежной чайкой. И я, трепеща, поддерживая под локоть, веду ее к лестничной площадке. Нам предстояло спуститься на один этаж. Ольга Леонардовна, опираясь на мою руку, тяжело шагает по лестнице. «Что бы такое спросить?» — стучит в моей голове. Но я не могу придумать никакого путного вопроса. Только глупость какая-то вертится. «Ну и как вам, Антон Павлович?» Или «А вы читали «Даму с собачкой»?» «Нет уж, лучше молчать». И тут Книппер Чехова сама нарушает тишину и молвит низким голосом. «Антон говорил, учитесь у жизни. В творчестве не надо идти на поводу у литературы. Жизнь, ее отражение, единственное, ради чего стоит работать в театре. И вам, молодой человек, советую прислушаться к этим словам». Все это говорится с остановками, медленно, со ступеньки на ступеньку. Я что-то вякаю. Ну, это ясно, а как же? Неплохая, дескать, мысль. Наконец мы внизу у машины. Что дальше? Лихорадочно перебираю в голове все известные мне правила хорошего тона, преподаватель Волконская. «Хорошо», — говорит Книппер. «В награду за вашу любезность, молодой человек, позволяю вам дотронуться до этого медальона с чайкой и посмотреть, что написано на его обратной стороне». Я дрожащей рукой касаюсь медальона, медленно поворачиваю его и вижу выгравированную на металле надпись: «Если тебе будет нужна моя жизнь, то приди и возьми ее. Антон Чехов». «Вот... вот ты соврал. Да, не удержался. То есть было все. И Книппер, и коричневое платье с кружевами, и медальон, и лестница. Но до медальона я не дотрагивался. Не предлагали. А так хотелось». Виталий Яковлевич Виленкин преподавал нам историю МХАТа. Он рассказал мне однажды, как в период его работы в МХАТе помощником Маркова, тогдашнего завлита, был послан запиской к Немировичу. Виленкин схватил записку и побежал. Шел спектакль. Кабинет Немировича располагался по другую сторону сцены. Можно было пройти кружным путем, но Виленкин, сокращая путь, помчался через сцену позади декораций. Бежит в полутьме. И вдруг голова его с размаху утыкается во что-то теплое и мягкое, чей-то живот. Поднял глаза. А Виленкин был тщедушного сложения, маленького роста. Видит далеко вверху усы, пенсне. Господи, это сам Станиславский в роли Гаева. «Что это? Кто вы?» — прошептал Станиславский возмущенно. Виленкин тоже сдавленным шепотом стал объяснять, что вот, дескать, записка, поручение. «Будьте любезны завтра пожаловать ко мне в 11:00 утра». На завтра в 11:00 Станиславский повел Виленкина на сцену. Он объяснил ему, что работникам театра, независимо от их положения, строжайшим образом запрещено во время спектакля находиться на сцене. Ну а уж если возникла срочная необходимость пройти через сцену, надо идти специальной походкой, чтобы ни малейшим звуком, скрипом, шорохом не помешать спектаклю, не нарушить его художественной целостности. «Вот эту походку, молодой человек, мы с вами и отрепетируем сегодня, раз уж вы работник нашего театра. Во-первых, надо идти не с пятки. Она, соприкасаясь с планшетом сцены, издает стук. Ступать надо на носок и медленно-медленно переносить тяжесть тела на всю стопу. Так же и следующей ногой, с носка и на пятку. Попробуйте». Виленкин пошел. Но как ни старался, все-таки какие-то скрипы и шорохи издавал. «Нет, не верю. Вы не чувствуете, что на сцене происходит акт художественного творчества? Представьте себе, что сейчас идет «Вишневый сад» или «Три сестры». Наступил ранний-ранний рассвет, и только первая птичка робко попробовала голос. Тишина, ну-с, еще раз. Опять Виленкин пробует. Опять неудачно. Станиславский останавливает его. «Нет, не то. Вот смотрите». И сам начинает громадными шагами красться по сцене. Но и у него иногда скрипнет доска в планшете сцены. «Так, видите? Скрипит. Попробуем еще раз». И опять, балансируя руками, крадется вдоль декораций. «Еще и еще. Теперь вы включите воображение. Итак, предрассветная тишина, все замерло. Идите. Так, так, хорошо. Стоп. Опять скрип. Еще раз». И неважно ему было, что Виленкин не артист, а служащий в театре. Он не отпускал беднягу до 3 часов, пока не добился от него совершенно беззвучной походки. Как-то под часами, висевшими перед выходом на сцену, у диванчика, где собирались все участники предстоящего акта пьесы, появился приказ. «Мною замечено, что артист Станиславский вошел на сцену во 2-м акте «Вишневого сада», не обмотав мягкой тряпочкой конец палки, которая при соприкосновении с планшетом сцены издавала громкий стук, что разрушило художественную цельность спектакля. Приказываю лишить господина Станиславского месячного жалования за это нарушение. Станиславский Алексеев». Сейчас это звучит как анекдот. Все 4 года обучения в студии мастерство нам преподавал Борис Ильич Вершилов. Это он фигурирует у Булгакова в театральном романе под фамилией Ильчин. Это он, Вершилов, принес в МХАТ роман «Белая гвардия» и начал репетиции пьесы «Дни Турбиных», потом уступив свою работу Илье Судакову. Это он помогал Станиславскому работать над многими спектаклями, «Женитьба Фигаро», например. Почему прекратилась его работа в МХАТе, для меня тайна. Сутулый, медлительный, с остатками рыжеватых волос, плотно приглаженных к сияющей лысине, с неизменной усмешкой, никогда не повышал голоса, говорил с хрипотцой, хмыкая, откашливаясь в носовой платок. Он некогда работал в Ахтанговской студии, но рассказывал о ней редко. Вообще мхатовцы были крайне осторожны с воспоминаниями. Поэтому для нас, студентов, Булгаков, например, был лишь неплохим драматургом. Один спектакль по его пьесе «Пушкин» был поставлен в МХАТе. Когда-то шли «Дни Турбиных», но декорации сгорели. О существовании романа «Мастер и Маргарита» никто и не знал. Театральный роман, записки на манжетах, «Собачье сердце» — все было под спудом. А Михаил Чехов? Мы имени такого не слышали. Как-то клею себе нос из гумоза. Рядом Масальский. Вдруг говорит: «Не надо так много. Вот Миша Чехов крохотную гумозную горошину бывало положит, еле видную, а характер готов». И тут же осекся, посуровил, отошел. И вот представьте, на 4-м курсе, как-то после репетиции, Вершилов в неизменной своей позе сидит, откинувшись на спинку стула. Нога за ногу, левая рука закинута за спинку стоящего рядом стула. В неизменной, чуть потрепанной бабочке, поношенном уже темно-синем костюме, как всегда как-то странно ухмыляясь, глядя белесами чуть на выкате глазами куда-то в пол, говорит, похмыкивая: «Да, когда я работал в студии у Вахтангова, Миша Чехов был приглашен Станиславским в художественный театр на роль Хлестакова в «Ревизоре». Тот был, конечно, счастлив необычайно. Правда, он тогда был, надо сказать, наиболее популярный молодой артист в Москве. Да и не только. Роли в «Сверчке на печи», «Гибели надежды», в «Ахтанговской студии», да и в «Короле Эрике XIV», это уже я с ним работал, принесли ему необычайную славу. Но художественный театр — это художественный театр. Да, Миша артист был поразительный. Вот вы меня спрашиваете, что такое гений? Так вот, Миша — гений. Он позволял себе, волнуя всех, прибегать буквально за 2 минуты до начала спектакля, хотя общая явка назначалась за 2 часа, а играл поразительно. Станиславский, узнав об этом, издал распоряжение. «Мною замечено, да, нарушение этики и всякая такая вещь, обязал его, как и всех, приходить за 2 часа до начала, собраться, настроиться и прочее. Стал приходить за 2 часа, но играть все хуже и хуже. Да, такая история. Станиславский издает новое распоряжение. Мною замечено. Короче, все обязаны приходить за 2 часа, а Чехов не ранее, чем за 5 минут до начала. Да, и Миша заиграл. Борис Ильич смотрит на нас с ухмылкой. Один глаз прищурен, другой белесый на выкате, пристален. Продолжает хрипловато. Да, так вот, Хлестаков. Там заняты все первачи МХТ. Москвин, Книпер, Грибунин. Да, Миша счастлив необычайно. Начал репетировать с Константином Сергеевичем. В общей сложности они около года репетировали. И Миша становился все мрачнее и мрачнее, и худел. Он и так-то сложение субтильного, а тут совсем в тень превратился. Жаловался мне, что ничего, ничего не выходит. Что старик этого на Станиславском садистически мучит его. Иногда, правда, приходил счастливый, получилось. А потом опять в ужасе и панике. Я, говорит, убью его, он мучит меня. Я куплю пистолет и убью. Чем ближе к премьере, тем больше ужаса в его глазах. Чует неминуемый провал. Там, говорит, Москвин и прочие блистательно работают, а я на их фоне бездарный заштатный актеришка. И весь этот мой успех в студии ничего более, чем местечковые радости. Да, местечковые радости. И вот одна из первых репетиций на публике. Миша приглашает всех своих товарищей, и меня в том числе. «Приходите», — говорит, — «обязательно все. Один раз опозорюсь, а дальше хоть трава не расти». На мой вопрос: «Ну как, выходит?» — затряс отрицательно головой. «Это конец». Махнул рукой безнадежно, в глазах слезы. Да, и вот мы на спектакле. В зале вся Москва. Меркнет свет, открывается занавес. Чудесные декорации Добужинского. Я пригласил вас, господа. Москвин, чиновники, городничиха, удивительно найдены характеры, атмосфера провинциальной России. А вторая картина, под лестницей Грибунин Осип, удивительно, да, играет такой быт, точно воплощенная Россия где-то там, за Пермью, или, да извините, за Молотовым. И вот вертится ручка двери. Входит Миша. Ужас! Бледный от дикого панического ужаса, мокрый, как мышь, да совершенно белый от ужаса и мокрый, пытается свистнуть, но губы пересохли от волнения, свист не получается, да ну, думаем, все, провал. И вдруг весь зал, все до одного человека, встал, да, встал, потому что на сцену ворвалось настоящее, на самом деле не игра, а настоящее. Ужас, паника человека маленького, тщедушного, попавшего вместо Саратова черт знает куда. Вот уже несколько дней без гроша в кармане, голодного. Живот прилип к позвоночнику, да. И зал увидел не актера, а живого человека, попавшего в эту ситуацию. Миша мгновенно понял, почувствовал, да, почувствовал нутром, понял, что вся эта театральная элита у него вот здесь. Борис Ильич вытянул вперед руку в белой манжете с железной запонкой, сжал ладонь в кулак, сильно сжал, косточки побелели, посмотрел на кулак с ненавистью. «Да, вот здесь!» И пошел откалывать номера. Это был триумф. Старик, да, год мучил его, заставил почувствовать, да, кожей почувствовать. Борис Ильич смотрит на нас с ухмылкой. Один глаз прищурен, а другой широко раскрыт. Рука с кулаком вытянута. Вдруг сразу обмякает, суровеет. Взгляд гаснет и переходит внутрь. Он встает и, сутулясь, направляется к двери. Оборачивается. «До завтра!» Часто спрашиваю себя, А может ли юноша, не имеющий фактически никакого представления о жизни, не имеющий твердой гражданской позиции, ни разу не ошеломленный вопросом, зачем он живет в этом набитом мириадами звезд, бездонном, черном, страшном пространстве, быть актером? Или точнее, имеет ли он право выходить на сцену? Что он несет зрителю? Для чего? Может ли он, будучи равнодушен к бедам окружающих, быть неравнодушным к судьбе персонажа, которого ему предстоит сыграть? Вспоминаю лето, по-моему, 1946 года. Станция Пушкина. Мы с друзьями перебираемся через многочисленные разветвленные железнодорожные пути. Жарище. Пахнет дегтем от шпал, каленым железом, паровозным дымом. Мы едим мороженое, за которым ходим на станцию. Идем не торопясь, облизывая вкусные морозные кругляшки в вафельках. На запасном пути стоит поезд. Коричневые товарные вагоны. 40 человек, 8 лошадей. Под крышами вагонов подва зарешоченных окошечко. Часовые с винтовками. Малиновые фуражки. Жара. Видим, из-за одной решетки оконной тюремной чьи-то руки. За другой очень бледное лицо. Пытаются привлечь наше внимание. Магадан, Воркута, состав заключенными. Что-нибудь шевельнулось в моей душе? Ненависть и праведный гнев, например, к врагам народа хотя бы? Или наоборот, сострадание к попавшим в беду людям, заключенным в эти раскаленные ящики на колесах? Ничего. Для меня и моих друзей этот товарняк был составной частью, условием нашей жизни, как, допустим, вечер или дождь, или мороз. Вот уже четвертый курс. Мы репетируем Нору Ибсена, глубокую разведку Крона, Водевиль «Два труса», Сомов и другие Горького, Машеньку Афиногенова, Волки и овцы Островского. Блистательно репетируют Женька Евстигнеев-Мариса в глубокой разведке, Лыняева в «Волках и овцах». Да почти каждый нашел что-то для себя, отрабатывает детали на репетициях. У меня все валится из рук. Нора Ибсена. Я муж этой прелестной женщины, собственник, эгоист, честолюбец, нечуткий к переживаниям других, гордящийся чистотой и порядком в доме, где Нора должна играть роль прелестной белочки-игрушки, послушной воле своего Хельмера. Мне ли неопытному юнцу, сразу же попавшему под каблук очаровательной повелительницы Татьяны Дорониной, с которой мы поженились еще на третьем курсе, испытавшему на собственной несчастной шкуре все прелести несхожести менталитетов родителей и жены, постоянно мечущемуся между этими двумя огнями, мне ли дано было испытать и почувствовать прелесть пребывания в уютном доме, где так все мирно и послушно моей воле, где я царь и бог, где жена – послушная рабыня, забавная и тихая белочка? Бедная моя бабуля! Сколько сил она потратила со мной на заучивание текста, на попытки как-то ободрить, успокоить. Бестолку все. «Ты уж Пашу не огорчай», — беспокоилась бабуля. А Паша, Павел Владимирович Массальский, делал все, чтоб помочь мне. Показывал, проигрывал за меня куски роли, мрачнел, требовал отмены плюсиков, когда я очень уж старался, и наоборот, когда я убирал плюсики, требовал большей отдачи. Ночей я не спал. Воля моя ослабла. Но надо, надо, надо. Вы, Олег, да, ваша главная работа — это Нора, да. Вы должны лишь на ней сосредоточиться. Это Борис Ильич Вершилов, с которым я репетирую Сомова в пьесе Горького и Беркутова «В волках». Да, сосредоточиться. Думайте об этой роли. О нашей работе не уделяйте ей много времени. Ведь это всего по одному акту у вас. Так что Нора, Нора. Да. И пошел прищурясь. Снял с меня напряжение, хитрец. Мне полегчало. Не надо над Сомовым ломать голову. Я и не ломал. Текст знаю, и слава богу. Нора, вот болезнь моя. Сомов и другие — одна из идеологических пьес Горького. В ней враги советской власти во главе с Сомовым затевают ее свержение. Первый акт, который мы репетировали. Вечер. Мы выходим из дома на террасу и продолжаем наши антисоветские разговоры. Все разобрано до мелочей. Обстоятельства, сверхзадачи, задачи, действия, круги внимания. Все по системе Станиславского. Все вроде верно, но неимоверно скучно, плоско и неинтересно. И вот однажды... «Как вы думаете?» — спросил Борис Ильич, обращаясь к нам. «Как вы думаете, который сейчас час? То есть, в котором часу закончили они, ваши персонажи, свое собрание и вышли на террасу?» «Часов 8 вечера». «Так, июль. Заседали они с 10 часов утра. Значит, сидели они в эту июльскую жару в душной прокуренной комнате. Да, форточки плотно закрыты, чтобы никто не подслушал. Дышать нечем. Да, наконец, все на террасу. А вокруг июльский вечер. Речка блещет между березами, свежайший воздух. Хорошо. А ведь закат всегда несет с собой умиротворение и печаль. Как прекрасна и грустна вечерняя земля, эх! И как ничтожны, да-да, ничтожны все эти политические игры, да и все эти театры, успехи и неуспехи, удачи и неудачи, по сравнению с вечной красотой природы, с розовыми от закатного солнца верхушками берез, с алыми стволами сосен, да? Помните «Левитан», «Вечерний звон» или «Околица», да? И вот отдать эту грустную красоту каким-то хамам... Это они так считают, хамам, да. А ведь эта красота и печаль вечерняя. Ради нее они готовы, да, готовы отдать жизни. Вспомните-ка свои ощущения после жары дневной. Начинается закат. Чистое розовое небо. Покой. Давайте-ка на ближайшие дни займемся этюдами на эту тему. Забудем пьесу. И несколько дней мы делали этюды, чтобы уловить ощущение этого июльского вечера. Не изобразить человека, которому, дескать, ах, как хорошо вечером, ах, а почувствовать эту подлинную атмосферу вечернего звона в своей душе, зажить ею. Как ударил хрустальной чистоты воздух в сердце, когда неожиданно дверь из прокуренной, душной, невыносимо комнаты открылась, и я очутился в этом печальном вечернем раю. Как поменялась атмосфера, как новая, прекрасная, вытеснила первую, плоскую и скучную. И мне стало легко-легко. Важно было защитить то, чего зритель не видит и о чем не догадывается. То, что дороже мне всего на свете. Родину, березы, ели. Вот этот утихающий, отдыхающий день. Слова это так, между прочим. И у меня впервые получилось. Я впервые испытал свободное чувство хозяина сцены. Мне не было стыдно. Я отстаиваю свое, дорогое мне. Вам не обязательно знать что, да я и не скажу. А враг я народа или не враг народа? Это меня не касается, это вам судить. «Мы не можем научить вас быть актерами, да, не можем», — это Борис Ильич. «Мы можем только помочь вам хотя бы один раз за все 4 года испытать чувство легкости и актерской уверенности на сцене, радости, да. Запомните это чувство. Если оно будет у вас в любой роли, да, в любой, значит, вы играете правильно, хорошо, как бы вас ни ругали, и наоборот». А когда вас хвалят, превозносят до небес, а вам стыдно, радости и покоя вы не испытали, то, как бы вас ни хвалили, знайте, вы неправильно, плохо играли. Пусть это ощущение радостного покоя будет для вас лакмусовой бумажкой, да. Впрочем, я верю твердо. Это ощущение посетит вас не один раз, да. Но, слава Богу, вы теперь знаете, как это трудно. В «Волках и овцах» я показался средне. Беркутов, прожженный циник, прагматик, трезвый делец, и я, трепещущий перед экзаменационной комиссией робкий юноша, сочетались плохо. Там блистали Евстигнеев и Доронина. Нора с очаровательной Раечкой Максимовой в главной роли, и я в роли ее мужа-деспота. Я старательно действовал, но комиссию до конца не убедил. Нору и глубокую разведку мы играли на сцене филиала МХАТа. Вела спектакли легендарная помощница Станиславского Репсиме Таманцева. Меня осеняла белоснежная чайка на оливковом занавесе. В Амхат меня не взяли.